истомиться в страданиях, изнеможет мой дух. Верю, что в жизни на море скитаний ты самый лучший мой друг. Знаешь ты все, о мой дивный учитель, видишь невзгоды души. Все мне ко благу, сказал мой спаситель, верю, послал это ты. Если в болезни душа истомится, вспомни, ведь я муж скорбей. Без моей воли ничто не случится, и не страшись, будь добрей. Знаешь ты все, о мой дивный учитель, видишь невзгоды души. Все мне ко благу, сказал мой спаситель, верь, послал это ты. Изменяют порою, ты говоришь, не грусти. Я лучший друг твой, я буду с тобою и сохраню на пути. Знаешь ты все, о мой дивный учитель, видишь невзгоды души. Все мне ко благу, сказал мой спаситель, верю, послал.